«Добрый день, мистер Марсалис. Пожалуйте за мной, мэр ждет вас в маленьком кабинете. Не провожайте меня, я знаю дорогу. Спасибо. Хорошо, сэр». Дворецкий с поклоном отошел в сторону, а Джордан двинулся по длинному коридору в противоположное крыло здания, выходящее окнами на Ист-Ривер. Когда они вышли из дома Джеральда, Кристофер попросил брата приехать к нему в Грейси Мэшн. На улице Джордан опять избежал натиска журналистов, укрывшись за спасительной преградой шлема. Впрочем, на сей раз в защите не было уж такой необходимости, поскольку следом вышел Кристофер. Журналисты буквально взорвались от возбуждения и накинулись на него, как полчища разъяренных муравьев, на того, кто растревожил их муравейник. Джордан беспрепятственно прошел к своему Дукати, включил зажигание и отъехал, не оглянувшись. И вот он стоит перед дверью, в которую так не хочется стучать. В конце концов он легонько приложил костяшки к полированной панели и, не дожидаясь ответа, вошел. Кристофер, сидя за письменным столом, говорил по телефону. Взмахом руки он пригласил брата входить и садиться. Поодаль в кресле сидел нога на ногу Рубен Доусон, элегантный, собранный и бесстрастный, как всегда. Он удостоил Джордана едва заметным кивком. Но Джордан не стал садиться, а подошел к окну, которое выходило на канал Рузвельта. В воде отражался тот же самый свет, что и на Уотер-стрит. По каналу медленно ползла к югу баржа. По набережной шел человек, держа за руки двоих детей, должно быть, вел их в парк на детскую площадку. Двое молодых людей самозабвенно целовались у парапета. Ничего сверхъестественного. Банальный весенний день. Лишь за спиной звучал ледяной голос брата, у которого только что убили сына. «Нет, я сказал, не надо делать из случившегося спектакль. Никаких фотографий убитого горем отца и тому подобное. Сколько наших парней гибнет сейчас в разных уголках мира? Гибель любого из них не менее важна. Боль водопроводчика из Детройта ничуть не слабее боли мэра Нью-Йорка. Если надо, можешь написать, что город оплакивает потерю большого художника». Пауза. Джордан не знал, с кем именно говорит брат, но понял, что он отдает распоряжение пресс-центру, который будет освещать трагедию. Ему вспомнилось окаменелое лицо Кристофера, когда тот увидел тело сына. А теперь он... Хорошо, но все шаги обсуждают со мной. Грохот, опущенный на рычаг трубки, слился со скрипом отворяемой двери. В кабинет вошел шеф полиции Мейнард Логан. На его лице была надета приличествующая случаю маска. «Кристофер, примите мои глубочайшие соболезнования. Я кто только узнал сразу...» Человек за письменным столом прервал его, явно не услышав ни одного слова. — Садитесь, Мейнард. Джордан еще никогда не видел Мейнарда в таком смущении и даже не думал, что подобные чувства свойственны шефу полиции. Когда же Мейнард заметил его, то совсем растерялся. Он сел, откинулся на спинку стула, видимо, пытаясь овладеть собой. Кристофер поставил локти на деревянную столешницу и ткнул в Логана пальцем. «Мейнард, я хочу, чтобы ты нашел того, кто так зверски убил моего сына и упрятал его в Синг-Синг. Пускай другие заключенные каждый день пускают ему кровь, а я хочу сам повернуть рычаг и всадить электрический разряд ему в задницу».